звучало заманчиво. У самого Сварога равного по заманчивости плана не имелось. Слишком быстро все произошло, вот в чем дело. Так быстро, что он и опомниться не успел. Не успел сопоставить факты и оценить обстановку, как полагается. События навязали ему свой темп, вынуждая его плыть по течению. Конечно, такому скользкому типу, как Гуго, доверять нельзя ни в коем случае. Когда общаешься с такими, как Гуго, не следует ложиться спать без пистолета под подушкой, да и вообще спать следует в полглаза. Однако, ежели интересы, так сказать, совпадают, а они на данный момент бесспорно совпадают, у Гуго были возможности улизнуть от Сварога. Да хотя бы чего там далеко ходить? Во дворце он мог преспокойно смыться. И что? Он возможностями не воспользовался. Каковы ж тогда интересы Гуго? Думается, дело в ставке. Предыдущая его ставка на Довера прогорела. Довера мертв, и Гуго надо сделать новую авантюру. Судьба прибила его к человеку, который обладает способностями, превышающими нормальные человеческие. Цели этого человека Гуго пока непонятны. Еще бы они были ему понятны, но он не сомневается, что такой человек не может играть по мелочи. А Гуго хочется, чертовски хочется сыграть по-крупному, может быть, один раз сыграть, но чтобы хватило на весь остаток жизни. И он почуял в Свароге свой шанс. Как говорится, делайте ставки, господа. И отсюда вывод, пока Гуго можно доверять. Ну и, наконец, встроенный в Сварога детектор лжи молчит. Чувство опасности также ни о чем таком не сигнализирует. Они уже летели над столичной окраиной. По вертолет пока не стреляли. Вот спасибо. Ну что ж, господа мятежники, успехов вам в ваших начинаниях, а нам пора. Сварог поднялся еще на 200 метров и взял курс на Конго. Глава 6. Родина, еду я на родину. Как это бывает? А так, скажем, просыпаешься ты ни свет ни заря, часов так в 5 утра. Ну, или вовсе не спишь. Это дело сугубо личное. Чем заниматься в кресле самолета? Может, сидишь, закрыв глаза, и вслушиваешься в собственные ощущения. Они весьма непростые, и простыми быть никак не могут. Все ж таки летишь на свидание с родиной, которую давным-давно покинул, и о которой ровным счетом ничего не знаешь. Прям какой-то белый эмигрант получается, бляха-муха. В 5:30 авиалайнер заходит на посадку, шасси касаются взлетно-посадочной полосы, большая железная птица гасит скорость и завершает свой долгий-долгий полет через страны и континенты. Аэропорт прибытия носит название Домодедово и находится в Москве. Значит, и вправду доподлинная, настоящая земля, которую бесы готовы уничтожить, если Сварог вовремя не поспеет к Аркаиму. Москва — столица. Делать здесь совершенно нечего. Ну, разве что проходить таможенный и пограничный контроль и пересаживаться на другой самолет, потому как напрямую из африканских стран аэропланы в Шантарск покамест не летают. Будут у тебя проблемы с проверкой паспорта и с досмотром багажа или не будут, это уж от тебя зависит. Не езди по липовым документам. Не значься в черных списках, не вози с собой наркотики и оружие, и будешь досмотр проходить уверенно, широкой улыбкой честного человека. Например, Сварог ничего недозволенного с собой не вез. Ну, разве может считаться боевым оружием смешной черного цвета и треугольной формы ножик, вырезанный из кости? Это всего лишь сувенир из дальних стран, товарищ таможенник. И документы у него были почти настоящие. Ну, подумаешь, год рождения подправлен и вклеен на другой фотографии. Эти пустяки, право. Не будем такими формалистами, друзья, ведь на 90% паспорт подлинный. К тому же паспортина весомая, ничего кроме уважения вызывать не способная, ибо является удостоверением личности не гражданина какой-нибудь там задрипанной банановой республики, а подданного ее величества английской королевы. Собственно говоря, Сварог мог бы обойти и себе с осуждаемой законом подделки документов. Нацепил бы личину, совпадающую с паспортной фотографией, и прошел бы гордым шагом через кордон. Но, во-первых, над будкой таможенника висит наклоненное зеркало, и вот в нем Сварог отразился бы в своем истинном облике. А во-вторых, тогда и в дальнейшем при любой проверке документов пришлось бы всякий раз напяливать эту личину, думать об этом постоянно, а сие есть лишнее беспокойство. Если имеется возможность его избежать, то почему бы и нет, спрашивается.